Глава 27. Солнечный зайчик. Пространство качнулось перед глазами, и я сосчитал до пяти, прежде чем распахнул веки. Сухо произнес. Что за закон? Впервые о нем слышу. Девушка вновь вздохнула. Он довольно старый, вы правы. Даже мне пришлось поискать и поспрашивать знающих людей. И, как я полагаю, этот закон не использовался много лет, предположил я. Елена Анатольевна взглянула на меня с удивлением. «Странно, Павел Филиппович, что вы, сын судьи и адвокат с блестящей репутацией, не знаете о том, что если закон не был отменен, то он является действующим, даже если он уже потерял свою актуальность». Я попытался изобразить улыбку. «Только в том случае, если к нему кто-то обращается. Я не понимаю, зачем вы решили о нем вспомнить, Елена Анатольевна. Какой вам от этого прок? В чем выгода?» «Дело вовсе не в выгоде», — возмутилась гостья. Ее лицо было честным, и я бы ей поверил, если бы не знал, кто именно сидит передо мной в кресле. «Бросьте. Ни за что не поверю, что вы вдруг воспылали страстью к моей скромной персоне или что решили расторгнуть помолвку, которая для вас весьма выгодна». От сказанного мной княжна едва заметно поморщилась, но быстро придала лицу прежнее выражение. Но я уже почуял, что напал на верный след и подался вперед. «Рассказывайте, что произошло, Елена Анатольевна, и не надо со мной играть, я правда не в настроении отгадывать сегодня ребусы». Девушка повела плечами, словно пытаясь сбросить с них что-то тяжелое, а потом будто нехотя осмотрела приемную, задержала взгляд на столе Нечаева и задумчиво протянула. «Ваш секретарь взяла отпуск, пока вы отстранены от дел?» «Вы решили уйти от моего вопроса, госпожа Свиридова. Но мне несложно будет повторить его. Это действительно необходимо». «Что вы хотите услышать, мастер Чехов?» Вдруг прошипела она. Лицо ее заострилось, она поджала губы, явно недовольная моей настойчивостью. «Правду», — отчеканил я и уселся в стоявшее напротив кресло. «Было бы приятно для разнообразия получить от вас искренний ответ». Девушка иронично усмехнулась и закинула ногу на ногу. «Адвокату нужна правда? Все же напрасно я вас недооценила, Павел Филиппович. Стоило с самой первой встречи начать общаться с вами иначе, все было бы куда проще». «Итак», — я выразительно поднял бровь, — «я жду». Княжна потерла переносицу. «Все сложно», — начала она. Я решил ее не торопить и молча ждал продолжения. После произошедшего со своей подругой Наташа сильно изменилась. Ее раскрытие пошло быстрее, и нам пришлось запереть ее в загородном доме. Именно проблемами с силой мы пояснили ее отсутствие в свете. «Она в порядке?» — поинтересовался я. «Будет в порядке. Чуть позже она придет в себя. Все мы проходили через это, мастер. Или у некроманта все не так, как у людей?» Свиридова попыталась улыбнуться, но я продолжал смотреть на нее без эмоций, и тогда она заговорила снова. «Батюшка был уверен, что у вас с ней все сложится как надо. Вы не отвергли Наташу и даже пригласили ее с сопровождением в званый ужин. Затем выручили ее в той щекотливой истории с Литвиновым. Ваша бабушка тоже отнеслась к сестре лояльно». «И вы приняли мою доброту и вежливость за слабость», — догадался я, — «и решили давить». «В моей семье не привыкли к отказам», — с вызовом произнесла девушка, вздернув подбородок. «И не умеете говорить спасибо», — отметил я между делом. «Как я понял, ваш батюшка не оставляет надежды на этот союз». «Он попросил держаться к вам ближе, чтобы окружающим стал очевиден взаимный интерес наших семей». «Взаимный?» — удивился я. «Прекратите, Павел Филиппович», — фыркнула Свиридова и резко встала с кресла. Затем прошлась по приемной, словно ее успокаивало движение, а в итоге остановилась у окна и выглянула наружу. «Вы не от мира сего», — не оборачиваясь, продолжила она. «Я уже поняла, что с вами будет непросто, но есть вещи, которые понимают даже такие, как вы». «Такие, как я? И что же это значит?» Гостья раздраженно встряхнула рукой, и браслет на запястье звякнул. Мне показалось, что она была готова прямо сейчас направиться к выходу, но все же сдержалась и осталась на месте. «Вы все усложняете, княжич». Я пожал плечами. «Такой вот я человек, или почти человек. Вы ведь не считаете меня им, и не спорьте». «Не собиралась», — проворчала собеседница. «Вы ужасно раздражаете, Павел Филиппович, и даже не пытаетесь сгладить». «Не собираюсь я ничего гладить, Елена Анатольевна», — раздраженно ответил я. «И хватит об этом. Я жду ответов, а вы продолжаете юлить». «Вы не задаете вопросов», — напомнила девушка. «Это вы ко мне пришли, и вам что-то от меня нужно», — парировал я. «Если продолжить этот бессмысленный диалог, то я попрошу вас уйти». «Что?» — изумилась Свиридова, и, кажется, впервые за все время я увидел ее настоящее лицо без маски циничной адвокатессы. «Если вам нечего мне сказать, то не будем тратить время. Я обязательно выясню, что это за закон такой, и сумею его обойти». «Не получится», — гостья взяла себя в руки и снисходительно улыбнулась. Я же демонстративно посмотрел на часы. Уточнил. «Это все, что вы хотите мне сказать?» «Отец решил, что мне стоит сблизиться с вами. Когда мы оба оказались в резиденции, я постаралась держаться ближе к вам». «И это могло печально закончиться», — напомнил я. «Вы едва не умерли, в буквальном смысле». «И вы меня спасли, Павел Филиппович», — парировала девушка. «Я бы оказал помощь любому, кто встретился бы тогда на пути душегуба». «Но все случилось, как случилось, и это уже не изменить. Вы рисковали своей жизнью, чтобы спасти мою, и теперь в ответе за меня». «Зачем вам это?» — нетерпеливо спросил я. «Вчера вы были княжичем Чеховым, сыном начальника охранки и внуком судьи, а теперь...» Она не стала продолжать, позволяя мне самому осознать, что подъем по карьерной лестнице моего отца сделал меня еще более удачной партией, и уточнил. «Вы решили застолбить место для своей сестры, а когда она пройдет становление, то уступите ей права на меня, так?» Девушка довольно улыбнулась. «Вы очень проницательны, господин адвокат. Моя семья заинтересована в союзе между Свиридовыми и Чеховыми, и мы пойдем на все, чтобы получить то, чего желаем». «Это угроза», — усмехнулся я. Елена помрачнела, вынула шпильку из волос, тряхнула головой, и пряди разметались по спине упругими волнами. Затем она неспешно расстегнула пуговицы на пиджаке. Под полами показался край тончайшей кружевной блузки, которую можно было спутать с бельем. «Не стоит видеть все черным или белым, Павел Филиппович, мы ведь можем с вами договориться. Можем сделать наше сотрудничество не просто полезным, но и приятным». Девушка подошла ближе, я же продолжал смотреть на нее с каменным выражением на лице. Этому трюку я научился у бабушки. Именно безразличием она выводила из себя многих людей. Но Свиридову я этим фокусом не смутил. Она подошла ближе и остановилась прямо передо мной. От нее пахло приятными духами и еще едва заметно сигарным дымом. Я подумал, что у нее, вероятно, был тяжелый день. Она работала, встречалась с неприятными людьми, которые курили в ее кабинете, и ей нельзя было возмутиться. Она очень устала, но проделала путь через весь город, чтобы, по сути, предложить себя мне как какую-то вещь. И теперь ей приходится уговаривать вредного некроманта, который смотрит на нее с холодом. «Я могла бы солгать, что вынуждена подчиниться отцу», — понизив голос, произнесла она. «Но мы с вами оба понимаем, что все не совсем так. Вы мне интересны, и я вам тоже». «Уверены?» — сухо осведомился я. «Да», — просто ответила она. «Вы свободный, молодой, не глупый. Я поддержу все ваши начинания, стану помогать в работе. Буду вашим наставником в лучшей адвокатской компании Петрограда. Если для вашей будущей политической карьеры так нужна помощь всякому сброду, я даже готов взять несколько дней дежурств. Буду рядом, если моя сестра разочарует вас как женщина. И даже если не разочарует». Елена Анатольевна наклонилась, поставив руки на подлокотники кресла. Мне открылся интригующий вид на ее декольте, и, пожалуй, я оказался прав, приняв блузку за нижнее белье. Кажется, это оно и было. «Я предлагаю вам не просто союз наших семей, а союз профессиональный и наш с вами личный. Вы согласитесь стать моей любовницей?» — уточнил я прохладно. «Я буду настаивать на этом, Павел Филиппович». «А ваша сестра?» Я склонил голову на бок, изучая ее блестящие глаза. «Мы привыкли делиться многим. Уверены, что сможем поделить и мужчину. Главное, чтобы все оставалось в семье». «Заманчивое предложение», — ровным тоном произнес я. «Мне придется обдумать его». «Может, сначала опробуете?» — уточнила Свиридова, и ее улыбка стала хищной. «Ну уже, Павел Филиппович, я же вижу, как ваши зрачки расширились». «Вы загородили мне свет», — перебил я девушку. «Дело в этом. Остальное — ваши домыслы». «Не верю, что вы не находите меня привлекательной». «Вы красивая», — признал я. «С этим бы стал спорить только безумец. И самое важное, вы это знаете. И уверены, что этого будет достаточно. Вот только в вашем плане есть маленький изъян». «Маленький?» — Соблазнительно облизнулась девушка. «Вы пытаетесь купить меня на простые человеческие желания?» Я произнес последние два слова нараспев. «Словно забыли, что не считаете меня человеком. И в этом ваш просчет. Вас ни к чему не обяжет то, что произойдет между нами прямо сейчас», не сдавалась девушка. Я позволил своей тьме качнуться под кожей, и, кажется, в моих глазах она тоже появилась, потому что собеседница отшатнулась. «Между нами пропасть, Елена Анатольевна, и если вы эталон человека, то лучше я останусь монстром». Свиридова не торопилась запахивать пиджак. Кажется, ее вовсе не беспокоило то, в каком виде она оказалась перед посторонним человеком. «А еще за нами наблюдают призраки», — продолжил я. «И если вы хотите, как вы выразились, опробовать, то они с интересом за этим понаблюдают. А если пробы им понравятся, еще и советы начнут давать». Девушка напряглась и, как мне показалось, испуганно осмотрелась по сторонам. Все ее игривое настроение быстро улетучилось, и я довольно усмехнулся. «Вы можете им приказать», — начала была она, но я покачал головой. «Призракам нельзя приказать, с ними можно только договориться. И это явно не тот случай. Уж больно вы им нравитесь». В комнате повисла гробовая тишина. Такая, что мне казалось, я слышу, как течет время. «Признаюсь, вы умеете пугать, мастер-некромант», — после недолгой паузы глухо проговорила адвокатесса, застегивая пиджак. «Но вы тоже просчитались. Я люблю сложные задачи и сделаю так, что в следующий раз вы сами попросите меня раздеться». Думаю, бабушка могла бы мной гордиться, потому что именно в этот момент я очень правдоподобно зевнул, только в последнюю секунду успел прикрыть рот ладонью, а потом смахнул соскользнувшую из уголка глаза слезу. «Вы уж меня извините, но я хотел бы попросить вас уйти, Елена Анатольевна». «Вы вытолкните меня из дома в таком виде?» В этот момент в комнату вплыла Виноградова, которая демонстративно бросила в мусорную корзину нераспечатанный конверт с приглашением в Яблоневый сад от имени Свиридовой. Затем туда же полетела заколка, о которой я уже успел забыть. «А вот и призраки», — скучающим тоном произнес я, — «стягиваются, чтобы понаблюдать за зрелищем». «Я решила убрать мусор», — вызывающе заявила женщина. «Могу вынести, если нужно». «Не стоит», — вежливо отозвался я, и призрачная дама стала по-настоящему жуткой. «Добрый вы, Павел Филиппович!» Любовь Федоровна неспешно откинула волосы от изуродованного лба и повернулась к гостье. «Могу предложить вам напитки», — произнесла она оскальным обнаженными костями ртом. «Вы же сказали, что на чай рассчитывать не нужно», — произнесла Елена. Стоило отдать ей должное, она не дрогнула, только побледнела. Любовь Федоровна же усмехнулась, и вышло это у нее зловеще. «А я не про чай, дорогая!» — снисходительно протянула она. «Я могу плеснуть вам водочки, потому как издали чую запах отчаяния. От вас им просто несет. Может, выпить и успокоитесь?» «Это вы на своем опыте?» — начала была девушка и тотчас осеклась. Она захрипела и ухватилась за горло, словно старалась стянуть с него веревку. «Любовь Федоровна», — строго воскликнул я, — «перестаньте, прошу вас, это же наш гость». «В моем доме мне никто не смеет дерзить», — прошипела Виноградова. «Даже мастер-некромант проявил ко мне уважение. А эта пигалица...» «Прошу», — с нажимом продолжил я. В тот же момент гостья закашлялась и оперлась о спинку кресла. К ней подплыл стакан с водой. Трясущейся рукой Свиридова взяла его и сделала глоток. Зубы ее стучали по стеклу так, что я испугался, как бы они его не раскололи. «Благодарю», — просипела она и поставила стакан на стол. «Стоит немного надавить, и люди сразу становятся вежливыми», — усмехнулась Виноградова. «А говорят, что насилие не выход. Это ключ к решению многих вопросов. Вот это и есть мой опыт, прижизненный, к слову». «Я была не в курсе, что призраки настолько сильные», — призналась Елена. «То есть, если бы вы знали, дорогуша, то не хамили бы», — развеселилась Любовь Федоровна. «Вы уважаете только силу, и мы это запомним. Правда, Павел Филиппович?» Женщина обернулась ко мне и подмигнула. Я понял, что она прекрасно контролировала свой жуткий внешний вид и хватку на горле гостьи. «Пожалуй, я пойду», — пробормотала Свиридова. «Провожать не надо». Она бросила на меня мрачный взгляд и все же улыбнулась. Стоило признать, что сбить с пути эту девушку так просто не выйдет. «Мне очень жаль, что разговора между нами не вышло, Елена Анатольевна», с видимым сожалением в голосе произнес я. Но она лишь фыркнула и направилась к выходу. И как только адвокатесса вышла за порог, Любовь Федоровна приняла свой привычный вид и пригладила безупречное платье. «Будь осторожнее, мальчик», — предупредила она. «Эта девица не откажется от своих планов. И поверь, она заинтересована в тебе вовсе не потому, что отец ей приказал. Такие, как она, не станут подчиняться, если у них нет своего интереса». «Это вы тоже из своего прижизненного опыта взяли?» — осведомился я. «Знаешь, я смотрю в нее как в зеркало», — внезапно огорошила меня Виноградова. «Или она смотрится в меня, в старое зеркало, которое ее пугает. Но однажды она станет такой же, как я». Я только кивнул. «Думаю, вы с ней очень похожи». «Ты даже не представляешь, насколько!» — усмехнулась женщина. И в этот момент я застыл от внезапно озарившей меня идеи. «Это был не фонарь», — произнес я. «Это был солнечный зайчик. Только так свет мог гореть настолько долго». «Зайчик?» — не поняла Виноградова. «Призрак в том доме сказал, что фонарь Харона горел несколько дней», — сбивчиво начал я, враз позабыв о госте, который несколько минут назад пытался меня совратить прямо в приемной. «Но фонарь не может гореть так долго. Даже у легенды не хватит сил, чтобы поддерживать способность». Женщина кивнула. «Так, и?» «Но фонарь работает по площади, а это было просто отражение чьей-то силы, которая была усилена отражающей поверхностью и направлена в точку», — начал объяснять я. Но, похоже, Виноградова мало что из этого поняла. «Ни разу не слышала, чтобы зеркало отражало способности», — покачала она головой, — «и уж тем более усиливало их». Я кивнул. «Я тоже. Но...» — я поднял указательный палец. «Помните того одержимого деревянного человечка?» «Одушевленного», — поправила меня призрак. И замерла, пораженно глядя на меня.